Глава вторая. Приятный сюрприз. В преддверии зимних каникул бабушка Марина решила устроить Илоне приятный сюрприз. Незадолго до окончания четверти она сообщила внучке, что скоро они поедут отдыхать в горы на целых 3 дня. Оказалось, что бабушка купила в туристическом агентстве путевку в отель «Триумф», который открылся совсем недавно, но уже считался модным местечком, особенно среди любителей горнолыжного спорта. Отель стоял на вершине высокой заснеженной горы, его окружали лыжные трассы с трамплинами и канатные дороги. Неподалеку находились другие небольшие гостиницы, где часто останавливались профессиональные спортсмены. Илона ужасно обрадовалась. Тем же вечером она помчалась в секретный штаб кефира, гавроша и рикошета, чтобы сообщить друзьям-инопланетянам замечательную новость. Там девочку ждал еще один сюрприз. Ее друг Егор тоже забежал в гости к енотам. «Ого!» — воскликнул он, услышав о поездке. «Я бы с вами тоже поехал, но родители хотят отправить меня к бабушке, а она живет в другом городе». «А мы вообще никуда не едем», — опечалился высокий спортивный рикошет. «Ну что за вселенская несправедливость?» «А почему бы нам не отправиться вместе с Илоной?» — спросил вдруг Гаврош, самый маленький из троицы. Он, как всегда, что-то мастерил в уголке, готовясь удивить всех новым изобретением. «Но горнолыжный курорт?» — вскинул брови толстенький кефир. «Любопытно, хотя лыжник из меня тот еще». Он любовно погладил себя по упитанным бокам. «А ведь и правда!» — оживился рикошет. «Мы отправимся вместе с вами!» «В отель полный людей?» — удивилась Илона. «Снова нарядитесь Гарпиной Дормидонтовной?» «А что? У нас неплохо получается!» — хихикнул кефир. Он покосился на пластмассовую куклу в человеческий рост, стоявшую в углу. Гаврош недавно соорудил ее из манекена, который еноты стащили в магазине одежды. Когда они втроем забирались внутрь и вставали друг другу на плечи, Гарпина Дормидонтовна начинала ходить и говорить. В таком виде еноты разгуливали среди людей, не привлекая ничьего внимания. «Ну вот», — расстроился Егор, — «теперь я еще больше хочу с вами». «Давай я попрошу бабушку, чтобы она поговорила с твоими родителями», — внезапно предложила Илона. «Может, они тебя отпустят?» «Давай», — обрадовался мальчик, — «к бабушке я и летом съезжу». «А что за отель?» — поинтересовался рикошет. «Называется «Триумф». Бабушка любит выбираться зимой за город», — ответила Илона. «Отель в горах, по ее мнению, лучшее место для отдыха». Гаврош, забыв про свои железки, полез в интернет искать информацию об отеле. В штабе располагался настоящий исследовательский центр с огромным видеоэкраном на стене. Кефир, Гаврош и рикошет пользовались им во время работы. Очень скоро Гаврош отыскал сюжет недавнего выпуска новостей. Илона, Егор и еноты увидели на экране симпатичную репортершу в теплой меховой куртке, стоящую с микрофоном на фоне заснеженных гор. «Отель «Триумф» снова открывает двери для постояльцев», — тараторила она. «Здание, пользующееся дурной славой местных жителей, долго простояло заброшенным, но теперь, после смены владельцев, ему решили дать еще один шанс. Когда-то особняк принадлежал известному изобретателю профессору Зильберштейну, который жил в горах отшельником, но он бесследно исчез много лет назад». Внезапно в кадр влезла старушка в очках и бесформенном пуховике. «Это они не подумали», — проскрипела она, подняв к небу указательный палец. — «Место здесь нехорошее». — «Вам что-то известно об отеле?» — тут же повернулась к ней репортерша. — «Может, поделитесь со зрителями?» — «Это же старуха Вулканова!» — изумился рикошет. — «Мы от нее пару раз еле ноги унесли. Так она из телевизора нас пугает!» — всплеснул лапами Гаврош. — «Я даже ее имя запомнил. Октябрина Эдуардовна!» — процедил кефир. «Естественно, известно», — гордо произнесла старушка в очках. «Зря они этот отель открыли. Здешние призраки покоя никому не дадут. «Призраки?» — репортерша едва не выронила микрофон. «Да», — важно кивнула Октябрина Эдуардовна, довольная тем, что ее покажут по телевизору. «Последнее время они постоянно безобразничают. Не иначе сам профессор Зильберштейн вернулся. Не нравится ему, что в его доме отель устроили». «А вы местная жительница?» «Я каждый год приезжаю сюда кататься на лыжах и останавливаюсь в гостинице неподалеку, поэтому знаю, о чем говорю». «Хм!» — у репортерши вытянулось лицо. «Ну, в любом случае, отель открыт, так что добро пожаловать, дорогие гости, на наш горный курорт!» «Ха!» — дьявольски расхохоталась старушка Вулканова. «Добро пожаловать, если вам жить надоело!» На этом репортаж резко оборвался. «Вот так история!» — Кефир задумчиво почесал в затылке. «Что-то мне расхотелось с вами ехать!» «Призраков испугался!» — ухмыльнулся Егор. «Боевые еноты ничего не боятся!» — тут же подбоченился рикошет. «Тем более, что никаких привидений не существует!» «Я всегда считал, что и ведьм не существует, но потом мы повстречались с крысиной королевой!» — осторожно заметил Кефир. «Едем!» — твердо заявил Гаврош. «Нутром чую, что будет интересно!» «А также полезно для моей исследовательской деятельности. Вы пойдете на лыжах кататься, а я буду призраков в отеле искать». «А если вдруг найдешь?» — разволновался Кефир. «Что тогда?» «Значит, сделаю научное открытие». «Смотри, чтобы после такого открытия тебя самого куда-нибудь не закрыли», — буркнул Кефир. «Заодно испытаю свое новое изобретение». Гаврош помахал странным прибором с небольшим локатором и экраном. «С его помощью можно отслеживать паранормальные сущности!» «Как-то неожиданно это все», — призналась Илона. «А вдруг на нас и правда нападут призраки? Что тогда делать?» «Удирать, пока они будут пожирать Гавроша вместе с его изобретением!» — хихикнул рикошет. Гаврош возмущенно зафыркал и смешно затряс усами. Тем временем в новостях началась сводка криминальной хроники. «Дерзкий побег из тюрьмы совершила известная преступница Мурена Амбассадорская», — сурово сообщил диктор. Все тут же умолкли, потрясенные новостью. Неприятная встреча с ней случилась в ту пору, когда Илона только познакомилась с Кефиром, Гаврошем и Рикошетом. «На счету преступницы множество краж и махинаций. Последнее время она часто работала вместе с гениальным преступником доктором Финдершлотцем, который в данный момент также скрывается от правосудия. Будьте внимательны и осторожны», — вещал диктор. На экране появились две фотографии Мурены Амбассадорской — ванфас и профиль. Затем показали портреты доктора Финдершлотца и его помощника, робота по имени Железная Башка. «Ну ничего себе! Куда смотрели полицейские?» — возмутился Кефир. «Как считаете, они вернутся в наш город?» — с опаской спросила Илона. «Они ведь все про вас знают. Не вышло бы чего?» «Это вряд ли», — успокоил ее рикошет. «Полицейские Икаруса отлично их знают и помнят в лицо». «Надеюсь, мы о них больше никогда не услышим», — вздохнула Илона. «Поговорим лучше о каникулах», — предложил Егор. «А что в этом отеле еще интересного?» — мгновенно переключился Кефир. «Что-то меня ни лыжи, ни призраки особо не привлекают». «Бабушка сказала, там будет маскарад в честь Нового года». «Вот здорово!» — обрадовался рикошет. «Значит, нам не придется таиться от всех!» «Как это?» — удивился Егор. «Горбина Дормидонтон легко затеряется в толпе маскарадных костюмов. Никто не станет ее разглядывать!» «Маскарад — это угощение!» — мечтательно протянул Кефир, поглаживая мохнатый животик. «Ладно, уговорили. Когда выезжаем?» «Надеюсь, меня отпустят с вами», — с тревогой сказал Егор. «Я еще никогда не бывал в горах. Думаю, там веселее, чем у бабушки». Он как в воду глядел. Каникулы удались на славу.